Часть десятая. «Веселая жизнь, нечего сказать», — сказал Дик спустя несколько дней. «Торпа нет. Бесси меня ненавидит. Идея меланхолии почему-то не возникает в моем воображении. Письма Мэзи сухи и коротки. И в заключение мне кажется, что я страдаю несварением желудка. Скажи, Бинки, отчего у человека бывают головные боли и в глазах мелькают какие-то пятна? Давай-ка примем пилюлю от печени». У Дика только что перед этим произошла довольно бурная сцена с Бесси. Она в 50-й раз упрекала его в том, что он заставил Торпингоу уехать. Она признавалась, что ненавидит Дика, что является на сеансы исключительно ради денег. «Мистер Торпингоу в 10 раз лучше вас», — объявила она в заключение. «Совершенно верно, потому-то он и уехал. А я бы остался и ухаживал за вами». «За мной? Желала бы я иметь вас в моей власти. Если бы я не боялась, что меня за это повесят, я бы убила вас. Вот что бы я сделала. Да, верите вы мне?» Дик только устало усмехнулся на это. Невесело жить с идеей, которая никак не хочет ясно оформиться, с маленьким терьером, который не умеет говорить, и женщиной, которая говорит слишком много. Он хотел было ответить ей, но в этот момент в одном углу мастерской поднялась словно какая-то пелена и заволокла ему глаза как бы тонким газом. Он протер глаза, но светло-серый туман не рассеивался. «Проклятое расстройство пищеварения! Бинки, дружище, мы пойдем с тобой к доктору. Нам никак нельзя пренебрегать глазами, ведь это они нас кормят и доставляют также и косточки от бараньих котлет маленьким собачонкам». Доктор, любезный седовласый практикующий врач, молчал до тех пор, пока Дик не рассказал ему о серой пелене, застилающей ему глаза. «Мы все нуждаемся время от времени в маленькой починке», — защебетал он. «Совершенно так, как любой корабль, дорогой сэр. Иногда пострадает корпус, и мы обращаемся к хирургу. Иногда такелаж, и тогда ступайте к специалисту по нервным болезням. А бывает, что утомится часовой на мостике, тогда надо посоветоваться с окулистом. Я вам рекомендую пойти к окулисту, дорогой сэр. Маленькая починочка и поправочка нам всем требуется время от времени, да. Непременно обратитесь к окулисту». Дик отправился к окулисту, лучшему в Лондоне. Он был уверен, что Мэзи будет смеяться над ним, если ему придется носить очки. «Я слишком долго пренебрегал указаниями желудка, оттого и эти темные пятна перед глазами, Бинки. А вижу я так же хорошо, как и прежде». В тот момент, когда он входил в полутемную переднюю перед кабинетом, где происходили консультации, на него наткнулся какой-то господин, и Дик успел уловить выражение его лица. «Этот тип — писатель. У него та же форма лба, как и у Торпа. Он кажется больным или болезненным. Вероятно, он сейчас услышал что-нибудь очень неприятное». И когда он это подумал, им самим овладел невероятный страх, от которого у него перехватило даже дыхание, когда он входил в приемную окулиста, большую комнату с темными обоями и большими картинами на стенах. Среди них он заметил репродукцию одного из своих собственных набросков. В приемной было уже много больных, дожидавшихся своей очереди. Взгляд его упал случайно на ярко-красную золотым книгу рождественских гимнов. Очевидно, у окулиста бывали и дети, и для их развлечения нужны были книги с крупной печатью. Варварски антихудожественная стряпня. Судя по анатомии ангелов, книжка эта германского производства. Он машинально раскрыл ее, и ему бросились в глаза стихи, напечатанные красным. «И было радостно Марии на сына своего смотреть, как возвращал слепым он зрение и им давал на мир глядеть. Глядеть на мир и славить Бога, сочей сорвавшего покров. Святую Троицу прославим, хвала вовеки ей веков. Дик перечитывал эти стихи до тех пор, пока не пришла его очередь, и доктор не склонился над его лицом, предварительно усадив его в кресло. Пучок света, направленный в его глаз, заставил его поморщиться. Доктор дотронулся пальцем до рубца у него на лбу, и Дик в нескольких словах объяснил ему происхождение этого рубца. Тогда доктор стал быстро сыпать словами, очевидно желая этим ненужным многословием затуманить истинный смысл своих слов. Дик уловил только слова «рубец», «лобная кость», «оптический нерв», «крайняя осторожность» и «отсутствие всякого умственного напряжения и беспокойства». «Ваш приговор», — сказал он слабо. «Моя профессия — живопись. Мне нельзя терять времени. Скажите прямо, что вы думаете?» Снова из уст окулиста полился целый поток слов, но на этот раз их смысл был ясен. «Дайте мне выпить чего-нибудь», — прошептал Дик. Много приговоров произносилось в этой затемненной комнате, и приговоренные часто нуждались в подбадривании и подкреплении сил. И в руках Дика очутился стакан подслащенного бренди. «Насколько я могу понять, — сказал Дик, закашлявшись от крепкого напитка, — вы называете это поражением глазного нерва и чем-то в этом роде, и это непоправимо. Но сколько вы можете дать срока при условии соблюдения всякой осторожности?» «Может быть, год или около того. Боже правый! Ну а если я не буду осторожен?» «Право, затрудняюсь сказать. Определить степень повреждения очень трудно. Рубец уже старый. А кроме того, действие слишком яркого света пустыни, усиленная работа, чрезмерное напряжение зрения. Право, при таких условиях я ничего не могу сказать». «Простите, это является для меня такой неожиданностью. Если позволите, я посижу здесь минутку и затем уйду. Вы были очень добры, сказав мне правду. Для меня это крайне важно. И без малейшего предупреждения, так-таки без малейшего предупреждения. Благодарю вас». Дик встал и вышел на улицу, где был восторженно встречен Бинки, дожидавшимся его у подъезда. «Плохо наше дело, Бинки. Очень плохо. Хуже и быть не может. Пойдем, дружок, в парк и обдумаем там свое положение». И они направились к тому дереву, которое было так хорошо знакомо Дику, и сели пораскинуть мыслями, сели потому, что у Дика тряслись колени, и что-то сосало под ложечкой, точно от затаенного чувства страха. Как могло это произойти так вдруг, словно обухом по голове? Ведь это значит заживо умереть, Бинки. Через год, если быть чрезвычайно осторожным, мы погрузимся в вечный беспросветный мрак и не будем никого видеть и не заработаем ничего, хотя бы мы прожили до 100 лет. Бинки слушал внимательно и весело помахивал хвостиком. «Бинки, нам с тобой следует подумать, хорошенько подумать. Посмотрим, каково быть слепым». Дик зажмурил глаза, и огненные круги и искры замелькали у него перед глазами. Но когда он взглянул вглубь парка, то зрение его казалось совершенно нормальным. Он прекрасно видел все до мельчайших подробностей, пока у него опять не заребило перед глазами и не появились огненные кольца и вспышки. «Нам что-то совсем нехорошо, милый песик. Пойдем домой, хоть бы Торп вернулся». Но Торп в это время находился на юге Англии, где он вместе с Нильгой осматривал доки и писал Дику короткие и таинственные письма. Дик никогда никого не просил разделить с ним его радости или горе. И, сидя в одиночестве в своей студии, Он рассуждал теперь о том, что если ему грозила слепота, то все Торпингоу в мире не могут ему помочь, и ничего с этим не поделаешь. Не могу же я заставить его прервать его поездку для того, чтобы он сидел здесь и сочувствовал мне. Я должен один справиться с этой бедой, — сказал он, лежа на диване, нервно покусывая ус и мысленно спрашивая себя, каков будет этот вечный мрак, который грозит ему. И вдруг ему вспомнилась странная сцена в Судане. Солдата проколола почти насквозь широкое арабское копье. В первую минуту он не ощутил боли, но, взглянув на себя, он увидел, что исходит кровью, и лицо его приняло такое глупо недоумевающее выражение, что и Торп, и Дик, еще не успевшие отдышаться после схватки, в которой они бились не на жизнь, а на смерть, громко и неудержимо расхохотались, и пораженный насмерть солдат тоже, казалось, собрался присоединиться к ним. Но в этот момент, когда его губы раскрылись для жалкой, бессмысленной улыбки, предсмертная судорога исказила его лицо, и он со стоном упал им под ноги. Дико теперь засмеялся, припомнив этот момент. Это так походило на то, что теперь случилось с ним самим. «Но только мне дана отсрочка подлиннее», — сказал он, и стал ходить по комнате взад и вперед, сперва довольно спокойно, а затем ускоряя шаг под влиянием охватывающего его чувства страха. Ему казалось, будто какая-то темная тень стояла за его спиной и заставляла его двигаться вперед. А у него перед глазами были только вращающиеся круги, кольца и прыгающие огненные точки. «Нам надо успокоиться, Бинки. Непременно успокоиться», — он говорил вслух, чтобы отвлечься. «Это совсем неприятно, но что же нам делать? Нам необходимо что-нибудь делать, потому что времени у нас мало. Я не поверил бы этому даже сегодня утром, но теперь все стало иначе. Скажи, Бинки, где находился Моисей, когда свет погас?» Бинки усмехнулся широкой усмешкой, растянувшей его рот от уха до уха, как и подобает породистому терьеру, но при этом ничего не сказал. Дик оттер пот со лба и продолжал. «Что бы мне сделать? За что взяться? У меня совершенно никаких мыслей. Я даже не могу связно думать. Но я должен что-нибудь сделать, иначе я сойду с ума». И он снова продолжал ходить лихорадочно торопливыми шагами по студии, останавливаясь время от времени, чтобы вытащить давно заброшенные холсты или старую записную книжку с набросками. Он инстинктивно искал спасения в своей работе, как в чем-то, что не могло ему изменить. «Ты не пригодишься». «И ты тоже не годишься», — приговаривал он, разглядывая один набросок за другим. «Не будет больше солдат, потому что я не могу теперь писать их как следует. Мне самому смерть пришла». Начало смеркаться, а Дику показалось одно мгновение, что это полумрак слепоты неожиданно подкрался к нему. «Аллах всемогущий!» — воскликнул он отчаянным голосом. — Помоги мне пережить время ожидания, а я покорно преклонюсь перед тобой, когда она придет. Укажи мне, что я могу сделать теперь, прежде чем свет угаснет? Ответа не было. Дик подождал, пока ему немного удалось овладеть собой. Руки его тряслись, губы дрожали, пот... крупными каплями катился у него по лицу. Страх душил его. Страстное желание работать вызывало лихорадочное возбуждение, понуждавшее его сейчас же приняться за работу и создать нечто исключительное, и вместе с тем он терял голову от бешенства, потому что ум его упорно отказывался работать в другом направлении. Не будучи в состоянии освободиться от единственной неотвязной и докучливой мысли о грозящей ему слепоте,